По профессии Юшлаков-фотограф, но так себе. Ни крутой, ни знаменитый, перебивается случайными заработками. Было принято решение вести круглосуточное наблюдение за фотографом. Шустов и Васькин пошли завтракать, а у майора Корнилова так разболелась голова, что он решил вернуться к себе в кабинет. В мрачной, неестественной тишине коридора раздался короткий сухой треск. Андрей резко обернулся. Неподалеку от него на подоконнике сидела рыжая пушистая белочка и сосредоточенно ворошила содержимое только что вскрытого грецкого ореха. Почувствовав взгляд, зверек посмотрел на майора, наклонил голову и неожиданно задорно подмигнул ему. «Ты откуда взялась?» Белочка дернула хвостиком, отбросив в сторону пустую скорлупу, и аппетитно задвигала челюстями. Корнилов решился и медленно, очень медленно надавил на ручку замка. Он точно помнил, что запирал кабинет, но ручка легко подалась, и дверь открылась. Майор осторожно шагнул в комнату. «Извините, что без приглашения, но я очень хотел познакомиться с вами. Не задержу вас слишком долго, господин майор. Кстати, мне пришлось немного проветрить комнату, не терплю табачного дыма». Несмотря на закрытое окно, в комнате было удивительно свежо. Корнилов покосился на кондиционер, сломанный полгода назад во время допроса. Но машина по-прежнему не подавала признаков жизни. «Нет-нет, я не чинил его, у меня другой подход. Меня зовут Сантьяго». «Корнилов, майор Корнилов, ваша белка?» «Да, такая обжора. Присаживайтесь, майор Корнилов». «Вы по поводу перестрелок?» «Совершенно верно. И раз уж мы перешли к делам, хочу отметить, что ваша версия о появлении в Москве новой преступной группировки, к сожалению, неверна». «Куда вы дели людей?» «Правильнее было бы спросить, куда я дел нас. Но в любом случае объяснение займет очень много времени, а я тороплюсь». «Вы пришельцы?» «Нет, я местный. Я представляю темный двор, основанный примерно за 100 000 лет до первого появления людей в этом мире. Сейчас местом нашего обитания является тайный город, еще более древнее поселение, основанное нашими предшественниками. Вы его называете Москвой». «Я живу в Москве всю жизнь, но никогда ничего не слышал о темном дворе». «Мы избегаем ненужной рекламы. Просто живем и стараемся не вмешиваться в ваши дела». Корнилов молчал. Расследование перестрелок с самого начала было переполнено странными, малообъяснимыми фактами. Однако сейчас он имел возможность связать их. «Для чего вам понадобилась встреча со мной?»